Двойная экспозиция. Понимаете, доктор Лэш, из-за всего этого я уже отчаялась. Ну, нету мужчин. Если ему под 40, и он до сих пор не женат, значит, с ним точно что-нибудь не так. Мерзкий тип, бракованный, больной. Какая-то другая женщина его уже за ненадобностью выбросила. И, конечно же, обчистила. У последних трех мужиков, с кем я встречалась, даже пенсионного фонда не было. Ноль. Разве их можно уважать? Вот вы бы стали такого уважать? Держу пари, у вас очень прилично отложено на старость. Нет? Ах, не волнуйтесь, я знаю, что вы не скажете. Мне 35. Просыпаюсь утром с мыслью «большие такие цифры, 3 и 5». Полпути прошла. Чем больше я думаю про своего бывшего, тем больше понимаю. Он меня убил. Убил 10 лет моей жизни. Самые важные 10 лет. 10 лет! Просто в голове не укладывается. Это страшный сон. Муж уходит, я просыпаюсь, оглядываюсь кругом. Мне 35. Моя жизнь закончена. Всех стоящих мужиков уже разобрали. Несколько секунд молчания. Мирна, о чем ты думаешь? О том, что я в ловушке. О том, не поехать ли на Аляску. Там мужчин больше, чем женщин. Или пойти в бизнес-школу, там тоже больше. Мирно, оставайся здесь, в этом кабинете. Каково тебе быть здесь сегодня? Что вы имеете в виду? То же, что и всегда. Пытаюсь говорить о том, что происходит здесь, между нами. Разочарование. Еще 150 долларов, пшик! А лучше я себя не чувствую. Значит, я снова подкачал. Взял с тебя деньги и не помог. Мирно, попробуй... Мерно ударила по тормозам и вильнула, чтобы не столкнуться с подрезавшим ее грузовиком. Она прибавила скорость, обогнала его и крикнула «Козел!». Выключила магнитофон и сделала несколько глубоких вдохов. Несколько месяцев назад, после первых сессий, новый психотерапевт Мерны, доктор Эрнест Лэш, начал записывать их встречи на магнитофон и отдавать кассету Мерне, чтобы она послушала запись на следующей неделе в машине по дороге на очередную сессию. Еженедельно Мерна возвращала кассету доктору, и он перезаписывал новую сессию поверх старой. Доктор говорил, что это хороший способ использовать время, которое она тратит на дорогу из Лос-Альтоса в Сан-Франциско. Мерна в этом сомневалась. Часы, проведенные в кабинете доктора, в первую очередь вызывали у нее разочарование, а слушать их во второй раз только еще больше расстраиваться. Грузовик догнал ее и мигнул фарами, чтобы она его пропустила. Мерно перестроилась и грубо обругала водителя, а он показал ей средний палец. А вдруг она попадет в аварию, потому что отвлекается, слушая кассету? Можно будет подать иск на своего психотерапевта? Приволочь этого осла в суд. Мерно улыбнулась этой идее. Она протянула руку, прижала на несколько секунд кнопку перемотки, а потом включила воспроизведение. Мерно, оставайся здесь, в этом кабинете. Каково тебе быть здесь сегодня? Что вы имеете в виду? То же, что и всегда. Пытаюсь говорить о том, что происходит здесь, между нами. Разочарование. Еще 150 долларов, пшик! А лучше я себя не чувствую. Значит, я снова подкачал. Взял с тебя деньги и не помог. Мерно, попробуй сделать вот что. Окинь мысленным взором всю нашу сегодняшнюю сессию и скажи, что я мог бы сделать для тебя сегодня. Откуда я знаю? Вам за это платят, так? Причем неплохо платят. Я знаю, что ты не знаешь, Мерно, но я хочу, чтобы ты пофантазировала. Как бы я мог помочь тебе сегодня? Вы могли бы меня познакомить с кем-нибудь из своих богатых и одиноких пациентов? На мне что, футболка с надписью «Служба знакомств»? «Ну ты ублюдок», — пробормотала она, ударив по кнопке «Стоп». «Я плачу тебе 150 в час за что? За это наглое дерьмо?» Она нажала перемотку и снова запустила диалог. «Бы я мог помочь тебе сегодня?» Вы могли бы меня познакомить с кем-нибудь из своих богатых и одиноких пациентов? На мне что, футболка с надписью «Служба знакомств»? Не смешно, доктор. Да, ты права, извини. Я должен был сказать, ты так отдалена от меня, от того, чтобы сказать что-нибудь о своих чувствах ко мне. Вы, почему всегда мои чувства к вам? «Вы тут ни при чем, доктор Лэш. Я не собираюсь ходить к вам на свидание. Хотя, может, было бы куда больше толку, чем от того, чем мы сейчас занимаемся. Мерна, еще раз с самого начала. Ты пришла ко мне в первую очередь потому, что хотела сделать что-нибудь со своими взаимоотношениями с мужчинами. На самой первой встрече я тебе сказал, лучше всего я могу помочь тебе исследовать твои отношения с другими людьми, фокусируясь на наших с тобой отношениях. Прямо здесь, в этом кабинете. Он для тебя безопасное место, или, по крайней мере, должен стать безопасным местом, где, я надеюсь, ты сможешь говорить свободней, чем в других местах. И в этом безопасном месте мы можем рассмотреть, каким образом мы строим, устанавливаем отношения друг с другом. Неужели это так трудно понять? Так что давай еще раз посмотрим на твои чувства ко мне здесь. Я же уже сказала, разочарование. Постарайся найти что-то более личное, Мерна. Разочарование — это личное? Ну да, в каком-то смысле личное. Говорит мне о твоем внутреннем состоянии. Твои мысли ходят по кругу, я знаю. И когда ты здесь, они тоже ходят по кругу. И у меня тоже начинает кружиться голова. И я чувствую твое разочарование. Но слово «разочарование» ничего не говорит мне о нас. Подумай об этом пространстве здесь между нами. Постарайся пробыть в нем хотя бы пару минут. Как выглядит это пространство сегодня? Что значит твой комментарий несколько минут назад, что от свиданий со мной тебе было бы больше пользы, чем от терапии? Я уже сказала, ничего, между нами пустота, одно разочарование. Вот это, то, что происходит сейчас, в эту самую минуту, именно это я имею в виду, когда говорю, что ты избегаешь настоящего контакта со мной. Я сбита с толку, ничего не понимаю. Наш час почти кончился, Мерна. Еще есть время на одно упражнение, такое, как ты уже делала пару недель назад. Представь себе на минуту, что мы с тобой вместе проводим время. Закрой глаза. Придумай какую-нибудь сцену, ситуацию, что угодно, и рассказывай, что происходит. Молчание. Что ты видишь? Ничего. Заставь себя. Сделай так, чтобы что-нибудь произошло. «Ладно, ладно. Я вижу, что мы идем по улице. Разговариваем. Приятно проводим время. Какая-то улица в Сан-Франциско. Может быть, Честнат. Я беру вас за руку и веду в бар знакомств. Вы хоть и поневоле, но все же идете со мной. Я хочу, чтобы вы сами посмотрели на эту сцену, чтобы увидели своими глазами, что подходящих мужчин нет». Либо бары для одиноких, либо интернет-знакомства, которые вы упоминали на прошлой неделе. А интернет — это еще хуже, чем бары. Там все такое обезличенное. Просто не верится, что вы мне могли такое предложить. Вы надеетесь, что я завяжу отношения на экране монитора, даже не видя другого человека, даже не... Вернись к своей фантазии. Что ты еще видишь? Затемнение. Конец фильма. Уже? Что тебе помешало остаться? Не знаю. Стало холодно и одиноко. Ты была со мной. Взяла меня за руку. Что ты почувствовала? Все равно мне было одиноко. Мерна, пора заканчивать. Только один вопрос. Последние несколько минут чем-то отличались от всего остального часа? Нет, все то же. Разочарование. А я почувствовал себя более вовлеченным. Пространство между нами меньше. Тебе так не показалось? Может быть, не знаю. И все равно я не вижу смысла в том, чем мы занимаемся. Почему же я все еще ощущаю, что в тебе что-то противится и не дает увидеть этот смысл? В то же время в следующий четверг... Мерна услышала звук передвигаемых стульев, свои шаги через комнату, звук закрываемой двери. Мерна свернула на шоссе I-280. «Выброшенные деньги и время», — подумала она. «Докторишки. И он такой же, как все остальные. Ну, не совсем. Он хотя бы со мной разговаривает». На миг она представила себе его лицо. Он улыбается, протягивает к ней руки, зовет подойти поближе. «Правду сказать, доктор Лэш мне нравится». Он со мной, по крайней мере, ему не все равно, что со мной происходит. И он активен, старается все время двигаться вперед, готов пройти свою половину пути, не оставляет меня сидеть и молчать, как два предыдущих докторишки. Она торопливо отмахнулась от этих образов. Он вечно изводит ее требованиями запоминать свои фантазии, особенно те, что приходят в голову за рулем по пути на терапию и обратно. Но не пересказывать же ему все эти банальности. Вдруг она снова услышала на пленке его голос. «Алло, это Эрнест Лэш. Вы просили перезвонить. Жаль, что опять не застал вас, Десмонд. Пожалуйста, позвоните мне сегодня по телефону 767-1735, между 8 и 10 часами вечера, или завтра с утра на рабочий телефон». «Что такое?» — удивилась она. И вдруг вспомнила. В прошлый раз, выйдя после сессии из кабинета и проехав полквартала, она сообразила, что доктор не отдал ей запись, и вернулась. Припарковалась во второй ряд перед домом викторианской эпохи, где был кабинет доктора, и взбежала по длинной лестнице на второй этаж. Поскольку Мерна в тот день была последней на приеме, она не боялась помешать другому пациенту. Дверь в кабинет была приоткрыта. Мерна вошла и увидела доктора Лэша, который что-то говорил в диктофон. Когда она сказала, зачем пришла, доктор вытащил кассету из магнитофона, стоявшего на столике рядом с креслом для пациентов, и отдал ей. «До следующей недели», — сказал он. Он явно забыл выключить магнитофон, когда Мерна уходила в первый раз, и тот какое-то время работал на запись, пока не кончилась пленка. Мерна вывернула до отказа ручку громкости и услышала слабые шумы. Похоже, это звякали кофейные чашки, которые доктор убирал со стола. Опять послышался голос доктора. Он договаривался с кем-то по телефону насчет игры в теннис. Шаги, звук отодвигаемого стула. А потом что-то более интересное. Намного более интересное. «Это доктор Лэш. Заметки для семинара по контрпереносу. О Мерне. Четверг, 28 марта». «Заметки обо мне? Не может быть!» Напрягая слух, она подалась вперед, ближе к динамику, наполняясь тревогой и любопытством одновременно. Машина внезапно вильнула, и Мерна чуть не потеряла управление. Она съехала на обочину, быстро вытащила кассету, вынула из бардачка плеер, вставила кассету в него, перемотала, надела наушники, вернулась на шоссе и включила максимальную громкость. «Это доктор Лэш. Заметки для семинара по контрпереносу. О Мерне. Четверг, 28 марта. Обычный предсказуемый час. Одно разочарование. Она, как обычно, потратила большую часть сессии на нытье, что не хватает подходящих одиноких мужчин. Я все больше и больше теряю терпение, раздражаюсь. В какой-то момент не сдержался и сказал что-то совершенно неуместное. На мне что, футболка с надписью «Служба знакомств»? Это очень враждебно с моей стороны, совсем не похоже на меня. Я даже не помню, когда в последний раз так хамил пациенту. Может быть, я пытаюсь ее оттолкнуть. Я никогда не говорю ей ничего позитивного, чтобы ее поддерживала. Я стараюсь, но с ней это очень трудно. Она меня достает. Такая скучная, резкая, приземленная, ограниченная. Думает только о том, как бы заработать 2 миллиона на акциях своей фирмы, да мужика найти. Больше ни о чем. Ужасная, ужасная ограниченность. Ни мечты, ни фантазии, ни воображения, никакой глубины. Читала ли она хоть раз хороший роман? Сказала ли хоть раз что-то красивое или интересное? Хоть одну интересную мысль? Господи, хотел бы я посмотреть, как она пишет, или хотя бы пытается написать стихи. Да, это и было бы терапевтическим изменением. Она меня высасывает. Я чувствую себя, как большая титька. Снова и снова одно и то же. Снова и снова она сверлит мне мозги из-за моих гонораров. Неделю за неделей я прихожу к одному и тому же. Я осточертел сам себе. Сегодня я, как обычно, попросил ее исследовать свою роль в той неприятной ситуации, в которой она находится. Посмотреть на свой вклад в свою же собственную изоляцию. Кажется, не так сложно, но я с тем же успехом мог бы говорить на арамейском языке. До нее просто не доходит. В ответ она обвинила меня в том, что я не верю, будто в барах для одиноких ситуация не в пользу женщин. А потом, как она это часто делает, тут же подколола меня насчет свиданий со мной. Но когда я пытаюсь сфокусироваться на этом, на ее чувствах ко мне или о том, как она загоняет себя в одиночество прямо здесь, в кабинете рядом со мной, все становится еще хуже. Она отказывается это понимать. Она не хочет реагировать на меня, контактировать со мной, и даже не хочет признать это. Упорно настаивает, что это не имеет никакого отношения к делу. Но она не может быть дурой. Окончила Уэлсли, делает высококачественную графику, зарабатывает кучу денег, куда больше меня. Половина компьютерных компаний в Силиконовой долине за нее передрались. Но у меня такое ощущение, что я разговариваю с тупицей. Но сколько раз я должен объяснять, почему важно рассматривать наши с ней отношения? И все эти ее подколы насчет того, что она зря платит деньги. Я чувствую себя униженным. Она вульгарна. Всячески старается устранить любую крупицу близости между нами. Все, что бы я ни делал, для нее недостаточно хорошо. Она дергает меня за все нить. Гудок обгоняющей машины вернул Мерну в реальность. Ее машина выписывала зигзаги на дороге. Сердце Мерны колотилось вовсю. Это было опасно. Она выключила плеер и проехала несколько минут до своего поворота. Свернула на боковую улочку, остановила машину, перемотала кассету назад и стала слушать дальше. «Я чувствую себя униженным. Она вульгарна. Всячески старается устранить любую крупицу близости между нами. Все, что бы я ни делал, для нее недостаточно хорошо. Она дергает меня за все ниточки. В этом есть что-то от моей матери». Каждый раз, когда я спрашиваю ее про наши терапевтические отношения, она смотрит на меня так настороженно, как будто я пытаюсь ее закадрить. Неужели? Я прислушался к себе, ни намека ни на что такое. А если бы она не была моей пациенткой? Она вполне ничего себе. Мне нравятся ее волосы, блестят. Осанка красивая, роскошная грудь, аж пуговицы трещат. Это, конечно, большой плюс. Уж не пялюсь ли я во время сессии на ее грудь? Наверное, все-таки нет. Спасибо Алисе. Однажды еще старшеклассником я болтал с девочкой по имени Алиса, и мне в голову не приходило, что я пялюсь на ее сиськи, пока она не взяла меня за подбородок, подняв мое лицо, и не сказала: «Эй, я тут». Я этого никогда не забуду. Это Алиса оказала мне большую услугу. У Мерны кисти рук слишком большие, это отталкивает. Но мне нравится этот шикарный заводящий посвист ее колготок, когда она закидывает ногу на ногу. Да, кажется, есть в этом что-то сексуальное. Если бы я столкнулся с ней, когда еще был один, стал бы я с ней заигрывать? Наверное, да. Меня бы тянуло к ней физически, пока она не открыла бы рот и не начала ныть или чего-нибудь требовать. Тогда мне захотелось бы быстренько убраться подальше. В ней нет никакой нежности, мягкости. Она слишком сосредоточена на себе и вся из острых углов. Локти, колени, упрямая. Щелчок, кассета кончилась. Ошеломленная, Мерна завела машину, проехала несколько минут и свернула направо, на Сакраменто-стрит. До кабинета доктора Лэша оставалось всего лишь пара кварталов. Мерна с удивлением заметила, что дрожит мелкой дрожью. Что делать? Что ему сказать? Быстрее, быстрее, через несколько минут его чертовы часы начнут отсчитывать ее $150. «Одно я точно знаю», — сказала она себе. «Я не отдам ему кассету, как обычно. Я должна послушать это еще раз. Совру». Скажу, что забыла дома. Потом перепишу все на другую кассету, а эту верну ему в следующий раз. А может, просто сказать, что потеряла? Если ему не понравится, его проблема. Чем больше Мерна думала, тем больше уверялась, что не скажет доктору про подслушанную диктовку. Зачем отдавать козырную карту? Может, и скажу, но потом когда-нибудь. А может, и никогда. Вот же скотина! Мерна подъехала к офису доктора. 4 часа. Настало время для разговоров. «Мерна, заходи, пожалуйста». Эрнест всегда звал ее Мерной, а она его доктор Лэш, хотя он часто указывал ей на эту асимметрию и просил звать его по имени. В этот день он, как всегда, был в своем темно-синем пиджаке и белой водолазке. «У него что, другой одежды нет?» — удивилась Мерна. «И эти потертые туфли? Одно дело одеваться удобно, совсем другое — небрежно. Он вообще слышал о том, что нужно чистить обувь, а пиджак совсем не скрывает слой жира вокруг талии. Если бы я с тобой играла в теннис, я бы тебя до смерти загоняла, согнала бы жир с твоих ляжек». «Ничего страшного», — добродушно сказал он, когда Мерна призналась, что забыла кассету. «Принесешь на следующей неделе, я пока свежую вставлю». Он содрал обертку с новой кассеты и вставил ее в магнитофон. Воцарилось обычное молчание. Мерна вздохнула. «Ты выглядишь встревоженной», — заметил Эрнест. «Нет-нет», — откликнулась Мерна. «Обманщик», — подумала она, — «какой же обманщик? Прикидываешься таким заинтересованным. Можно подумать, тебе не все равно, что я беспокоюсь. Да тебе плевать. Я знаю, как ты на самом деле ко мне относишься». Опять молчание. «Я чувствую между нами большую дистанцию», — заметил Эрнест. «Ты тоже?» «Не знаю», — пожала плечами Мерна. «Мерна, я все размышляю о нашей прошлой сессии. У тебя были дома после нее какие-то сильные переживания?» «Ничего необычного», — ответила Мерна и подумала. «У меня преимущество, и сегодня он у меня отработает свои деньги, как миленький. Пусть попотеет. Хочу на это посмотреть». Она выдержала длинную паузу и спросила. «А должны были?» «Что? Я должна была сильно переживать по поводу прошлой сессии?» На лице Эрнеста отразилось удивление. Он посмотрел на Мерну. Она глядела на него в упор, не мигая. «Ну, — сказал он, — я просто хотел узнать, переживала ли ты что-нибудь. Может быть, мое замечание про футболку и службу знакомств у тебя вызвало какие-то чувства? А у вас есть какие-то чувства по поводу этого замечания, доктор Лэш?» Эрнест выпрямился в кресле. Сегодняшняя прямота Мерны была очень странной и необычной. «Да, я много чего по этому поводу чувствую, — сказал он, запинаясь. И в основном ничего хорошего. Я чувствую, что нагрубил тебе, и могу себе представить, как здорово ты на меня рассердилась». «Ну да, я рассердилась». «И обиделась?» «Да, и обиделась тоже». «Подумай об этом чувстве обиды. Оно переносит тебя в какое-то другое место, другое время». «Ах ты, червяк!» — подумала Мерна. «Ну уж нет, я тебе не дам уползти, и все эти недели ты мне тут рассказывал, как важно оставаться в настоящем. Может быть, нам с вами, доктор Лэш, лучше оставаться здесь, в этом кабинете?» — сказала она со своей новообретенной прямотой. «Я бы хотела знать, зачем вы это сказали? Зачем вы, как вы сами выразились, мне нагрубили?» Эрнест опять посмотрел на Мерну. На этот раз он смотрел на нее дольше и раздумывал, как ему поступить. Уважать пациента — первое дело. Сегодня, наконец-то, Мерна, кажется, готова контактировать с ним. Столько месяцев Эрнест побуждал, уговаривал, умолял ее оставаться здесь и сейчас. И так поощрять ее усилия, сказал он себе, и быть честным. Честность прежде всего. Убежденный скептик во всем остальном, Эрнест с пылом религиозного фанатика верил в целительную силу честности. Его катехизис призывал к честности, но умеренной, избирательной и ответственной, заботливой честности, честности на службе у заботы. Например, он никогда не проявит по отношению к Мерне грубые, негативные, но честные чувства, которые выражал двумя днями раньше, представляя ее случай на семинаре по контрпереносу. Семинар начался год назад, когда группа из 10 психотерапевтов стала встречаться раз в 2 недели, чтобы работать над пониманием своих личных реакций на пациентов. На каждой встрече один из участников рассказывал про своего пациента, всецело концентрируясь на чувствах, которые этот пациент вызывает у него в процессе терапии. Каковы бы ни были чувства к пациентам – иррациональные, примитивные, полные любви или ненависти, сексуальные, агрессивные – участники семинара обязались выражать их откровенно и исследовать их смысл и корни. Среди многих целей этого семинара не было более важной, чем давать его участникам ощущение принадлежности к группе, Изоляция – основной профессиональный риск психотерапевтов, ведущих частную практику. И они борются с ней, вступая в различные организации. Учебные группы вроде этого семинара по контрпереносу, институты повышения квалификации, ассоциации сотрудников больниц и самые разные местные и общенациональные профессиональные организации. Семинар по контрпереносу был страшно важен в жизни Эрнеста, и он с нетерпением ждал занятий, происходивших раз в две недели. Не только чтобы насладиться ощущением братства, но и чтобы получить консультацию. В прошлом году он завершил длительный опыт супервизии у традиционного психоаналитика Маршала Страйдера, и семинар теперь остался единственным местом, где Эрнест мог обсудить с коллегами своих пациентов. Хотя официально группа фокусировалась больше на исследовании внутренней жизни терапевта, чем на терапии, такие обсуждения неизменно влияли на ход терапии. Само знание, что ты будешь рассказывать о пациенте на семинаре, не могло не влиять на то, как ты проводишь терапию с этим пациентом. А сегодня, во время сессии с Мерной, Эрнест, обдумывая объяснение своей давешней грубости, представил себе, как участники семинара молча сидят и смотрят на него. Эрнест очень старался не сказать ничего такого, чего не мог бы потом повторить группе. «Я не уверен, что знаю все причины, почему, но знаю мерно, что я был раздражен на прошлой встрече, когда сказал это. Мне казалось, что ты упрямишься. У меня было ощущение, что я стучу в твою дверь, стучу и стучу, а ты отказываешься открывать. Я делала все, что могла. Наверное, до меня это не дошло. Мне казалось, что ты знаешь, почему важно сосредоточиться на здесь и сейчас, на отношениях между нами, но все равно притворяешься, что не знаешь. Видит Бог, я тебе уже столько раз пытался это объяснить. Помнишь, на первой встрече ты говорила про твоих предыдущих терапевтов? Ты сказала, они были слишком далекие, отстраненные, невнимательные. А я сказал тебе, что буду рядом с тобой, что заинтересован в том, чтобы контактировать с тобой, и что нашей главной задачей будет исследование нашего контакта. И ты сказала, что тебя это очень радует. В этом нет никакого смысла. Вы думаете, я нарочно вам сопротивляюсь? Тогда зачем, по-вашему, я сюда езжу? Каждую неделю, не ближний свет. Да еще плачу 150 в час. $150. Может, для вас это мелочь, а для меня нет. На каком-то уровне это не имеет смысла мерно, а на другом имеет. Вот как я это вижу. В своей жизни ты несчастна, одинока. Чувствуешь, что тебя никто не любит, что тебя вообще нельзя любить. Ты приходишь ко мне за помощью, прилагаешь усилия, ездишь действительно издалека и тратишь много денег. Да-да, я слышу, когда ты об этом говоришь, мерно. Но что-то странное случается здесь. Я думаю, дело в страхе. Я думаю, что приближение к другому человеку для тебя связано с неловкостью, стеснением, и ты сдаешь назад, закрываешься, выискиваешь у меня недостатки, высмеиваешь то, чем мы занимаемся. Я не говорю, что ты это нарочно делаешь. Если вы меня так хорошо понимаете, почему тогда сказали про футболку? Вы так и не ответили. Ответил, когда сказал, что был раздражен на тебя. Не похоже на ответ. Эрнест опять принялся рассматривать свою пациентку и подумал, «Да знаю ли я ее на самом деле? Откуда этот порыв прямоты? Но это долгожданный бодрящий ветер, и уж всяко лучше того, чем мы до сих пор занимались. Я постараюсь поймать его в свои паруса и проплыть как можно больше». «Ты права, Мерна. Моя острота насчет футболки ни в какие ворота не лезет. Это глупое замечание и грубое». Мне очень жаль. Не знаю, что меня толкнуло. Я бы очень хотел знать причины. Я помню по записи, а я думал, ты ее не слушала. Я этого не говорила. Я сказала, что забыла ее принести, но я ее слушала дома. Замечание про футболку последовало сразу после того, как я предложила вам познакомить меня с одним из ваших богатых и неженатых пациентов. Верно, верно, я вспомнил. Мерно, я поражен. Почему-то у меня было ощущение, что наши сессии для тебя не слишком много значат, чтобы их хорошо запоминать. Давай вернемся к моим чувствам на прошлой встрече. Одно я точно помню. То замечание насчет богатых пациентов меня действительно доконало. Кажется, как раз перед этим я спросил, чем бы мог тебе помочь, а это был твой ответ. Я почувствовал себя подавленным. Твое замечание меня обидело. Я должен быть выше этого, но и у меня есть свои больные места. И слепые пятна тоже. Обидела? Ах, какие мы нежные! Я просто пошутила. Может быть, а может быть не просто. Может быть, ты таким образом дала голос своему ощущению, что от меня никакого толку. Что в лучшем случае я гожусь на то, чтобы тебя с кем-то познакомить. Поэтому я почувствовал себя невидимым, обесцененным. И, наверное, именно поэтому я набросился на тебя. «Бедняжка», — пробормотала Мерна. «Что?» «Ничего, ничего. Еще одна шутка. Тебе не удастся сбить меня такого рода замечаниями. По правде сказать, я тут раздумываю, не стоит ли нам начать встречаться чаще, чем один раз в неделю. На сегодня все. Мы уже заехали в следующий час. Давай начнем с этого места через неделю». Эрнест был рад, когда Мернин час кончился, но не как всегда, а по иным причинам. Ему не было скучно, она его не раздражала, он был обессилен, как боксер после боя, истощен, оглушен, его шатало, он висел на канатах. Но Мерна продолжала наносить удары. «Я вам не очень симпатична, а?» — заметила она, беря сумочку и начиная подниматься со стула. «Наоборот», — ответил Эрнест, наполняясь решимостью продолжать работу. «Я чувствовал особенную близость к тебе на этой сессии. Сегодня было жутко и трудно, но мы отлично поработали. Я совсем не об этом спросила, но я сказал то, что я чувствую. Иногда я чувствую себя дальше от тебя, а иногда ближе. Но я вам на самом деле не симпатична? Симпатия — это не какое-то всеобъемлющее чувство». «Бывает, ты делаешь что-то такое, что мне не нравится, а бывает, мне многое в тебе очень нравится». «Ага, ага, например, мои большие сиськи и посвист колготок», — подумала Мерна, доставая ключи от машины. В дверях Эрнест, как обычно, протянул ей руку. Мерне стало неприятно. Физический контакт с ним, вот уж это было самым последним, чего бы она сейчас хотела, но отказаться она не могла. Она легко пожала его руку, быстро высвободилась и вышла, не оглядываясь. Той ночью Мерна никак не могла заснуть. Она лежала без сна, не в силах выкинуть из головы то, что доктор Лэш наговорил о ней на пленке. Ноет, нудная, острые углы, ограниченная, вульгарна. Его слова без устали крутились у нее в голове. Ужасные слова. Но больнее всего было замечание о том, что она никогда не сказала ничего интересного или красивого. Его надежда, что она могла бы написать стихотворение, обжигала, слезы наворачивались на глаза. Она вспомнила давно забытый случай. Лет в 10 или 11 она писала стихи, но втайне ото всех, особенно от своего грубого, вечно всем недовольного отца. Еще до рождения дочери его выгнали из ординатуры, где он учился на хирурга, из-за алкоголизма, и он волочил остаток жизни разочарованным, пьющим доктором в мелком городишке. Он принимал больных у себя дома и все вечера проводил перед телевизором, прихлебывая бурбон из фирменного стаканчика от виски «Old Grand Dead». Мерне никогда так и не удалось пробудить в нем интерес к себе. Никогда, ни разу в жизни отец открыто не выразил своего теплого отношения к дочери. В детстве Мерна совала свой нос во все щели. Как-то раз, когда отец был на вызовах, она тщательно осмотрела верхнее отделение и ящики отцовского стола бюро, орехового с убирающейся крышкой, и нашла под стопкой медкарт пациентов пачку пожелтевших любовных писем. Одни были от матери, другие — от женщины по имени Кристина. А глубоко под письмами Мерна с удивлением обнаружила некоторые свои стихи. Бумага, на которой они были написаны, на ощупь была странно влажной. Мерна забрала их, повинуясь внезапному импульсу, а заодно стянула письма Кристины. А несколько дней спустя, в облачный осенний ранний вечер, она запихала их вместе со всеми остальными своими стихами в кучу сухих платановых листьев в саду и подожгла. Весь вечер она сидела и смотрела, как ветер забавляется пеплом ее стихов. С тех пор между нею и отцом опустилась завеса молчания, непроницаемая. Отец так никогда и не признал, что нарушил ее личные границы. Мерна тоже никогда не созналась в том, что нарушила его. Он никогда не упомянул о пропавших письмах, и она не произнесла ни слова о пропавших стихах. Мерна никогда больше не писала стихов, но не переставала гадать, почему он хранил ее стихи и почему страницы были мокрые. Иногда она представляла себе, как отец читает ее стихи и проливает слезы над их красотой. Несколько лет назад Мерне позвонила мать и сказала, что у отца удар. Мерна бросилась в аэропорт, успела на первый самолет, но по прибытии в больницу увидела только пустую палату и голый матрас под прозрачным полиэтиленом. Санитары унесли тело всего несколько минут назад. В свою первую встречу с доктором Лэшем Мерна вздрогнула, увидев, что у него в кабинете стоит антикварный стол-бюро с убирающейся крышкой, точно такой же, как у ее отца. И потом очень часто во время долгих пауз Мерна ловила себя на том, что разглядывает стол. Она никогда так и не рассказала доктору Лэшу ни о столе с его тайнами, ни о своих стихах, ни о долгом молчании между ней и отцом. Эрнест той ночью тоже плохо спал. Снова и снова он прокручивал в голове свои выступления про Мерну на семинаре. Группа по контрпереносу встречалась 2 дня назад в комнате для групповой терапии при кабинете одного из участников, расположенном в ряду кушеток, как прозвали верхнюю часть Сакраменто-стрит. Вначале у семинара не было руководителя, но дискуссии стали такими жаркими и такими угрожающими личной безопасности участников, что пару месяцев назад группа все же пригласила консультанта, доктора Фрица Вернера, почтенного психоаналитика, который своими многочисленными проницательными статьями внес достойный вклад в психоаналитическую литературу по контрпереносу. Рассказ Эрнеста про Мерну вызвал чрезвычайно оживленную дискуссию. Доктор Вернер, хотя и похвалил Эрнеста за готовность открыться перед группой, тем не менее очень жестко раскритиковал его терапию, особенно замечание насчет футболки. «Откуда такое раздражение?» — спросил доктор Вернер, выскребая пепел из трубки и набивая ее резко пахнущим балканским табаком собрания. Когда его приглашали, он специально оговорил свое право на курение трубки. «Что с того, что она повторяется?» — продолжил он, закурив. «Что с того, что она ноет? Требует от вас невозможного, критикует вас и ведет себя не так, как положено добропорядочной благодарной пациентке». «Господи, юноша, она к вам ходит только 4 месяца. Это сколько, 14 или 16 сессий? А вот ко мне сейчас ходит пациентка, которая весь первый год, и это 4 раза в неделю, 200 часов, говорила одно и то же. Снова и снова одни и те же стенания, одни и те же жалобы. Почему у нее не такие родители, не такие друзья, не такое лицо, не такое тело? Одно и то же бесконечное изнывание по тому, чего никогда не будет. В конце концов, ей надоело себя слушать, надоело повторяться. Она сама осознала, что разбазаривает не только свое время у психотерапевта, но и всю свою жизнь. Вы не можете швырнуть правду в лицо пациенту. Единственная настоящая правда — та, которую мы сами для себя открываем. Беспристрастное, взвешенное внимание, юноша, — сказал он твердо. Вот что вы должны давать пациенту. Беспристрастное, взвешенное внимание. Эти слова по сей день так же истинны, как в тот день, когда Фрейд произнес их впервые. Вот что от нас требуется. Быть внимательным к словам пациента, без предопределенности, без предвзятости, не позволяя личным реакциям сужать наш угол зрения. В этом сердце и душа всего психоаналитического предприятия. Уберите это, и весь процесс окажется несостоятельным. В этот момент группа взорвалась. Все участники заговорили разом. Критика доктора Вернера в адрес Эрнеста сработала как громоотвод, притянув к себе все накопившееся в группе за эти месяцы напряжение. Участников, собравшихся сюда с горячим желанием повысить свою квалификацию, рассердила явная надменная элитарность пожилого консультанта. Они были заляпанными грязью и дерьмом солдатами в траншеях. Каждый день им приходилось сталкиваться лицом к лицу с крайне рискованными клиническими условиями, выдвигаемыми неумолимой HMO, этой колесницей Джаганатхи. И они просто рассвирепели от явного равнодушия доктора Вернера к реальности их психотерапевтической практики. Он был одним из немногих счастливчиков, не пострадавших от этой чумы, управляемого здравоохранения. Он не работал со страховками. Он по-прежнему вел состоятельных пациентов, встречаясь с ними по 4 раза в неделю, и мог себе позволить, не торопясь, ожидать, пока сопротивление пациента выдохнется. Участники семинара пришли в ярость от его бескомпромиссного понимания психоанализа как жесткой и неизменной дисциплины. И еще от его уверенности, самодовольства, его слепого принятия догм. Это тоже возмутило собравшихся, наполнило их желчной завистью, которую испытывают беспокойные скептики к жизнерадостным поборникам веры. «Как вы можете говорить, что Эрнест видел ее только 14 раз?» — спросил один участник. «Да я счастлив, если HMO дает мне разрешение на 8 сессий, и только если я смогу выудить из пациента одно из магических слов — самоубийство, месть, поджог или убийство, только тогда я получу шанс вымолить еще несколько сессий. Вымолить у какого-нибудь ничего не смыслящего в клинической практике клерка, который чем больше прошений отклонит, тем больше получит». Другой сказал: «Я не уверен настолько, как вы, доктор Вернер, что Эрнест поступил так уж неправильно. Может быть, его острота насчет футболки и не была грубой ошибкой. Может быть, это и нужно было услышать пациентке. Мы уже говорили о том, что час у психотерапевта — это микрокосм всей жизни пациента. Если эта пациентка наводит на Эрнеста тоску и обманывает его надежды, то, несомненно, она точно так же действует на всех окружающих. Может быть, Эрнест оказывает ей услугу тем, что режет правду матку. Может быть, он просто не может ждать 200 часов, пока она сама себе надоест». И еще один. «Порой эти тончайшие аналитические процедуры — явно перебор, доктор Вернер. Они стоят слишком много и слишком далеки от реальности. Ваша реклама, что эмпатическое бессознательное пациента всегда занимается тем, что улавливает чувства терапевта, меня не убеждает. Мои пациенты находятся, как правило, в критическом состоянии. Они приходят раз в неделю, а не 4, как ваши, и так задыхаются от своего собственного процесса, что им не до моих настроений. Бессознательное улавливание чувств терапевта. Да у моих пациентов нет на это ни времени, ни желания». Доктор Вернер не мог этого оставить без ответа. «Я знаю, что этот семинар посвящен контрпереносу, а не терапевтическим техникам, но эти вещи нельзя разделить. Раз в неделю, 7 раз в неделю, какая разница? Контрперенос всегда влияет на терапию. На каком-то уровне чувства терапевта неизбежно передаются пациенту. Я никогда не видел, чтобы это не действовало». И он взмахнул трубкой для выразительности. «И поэтому мы обязаны понять, проработать и ослабить свои невротические реакции на пациентов. Но здесь, в этой ситуации с футболкой, — продолжал доктор Вернер, — речь идет даже не о нюансах. Мы имеем дело совсем не с утонченностью восприятия пациентом чувств терапевта. Доктор Лэш открыто оскорбил пациентку. Никаких тонкостей, никаких догадок не потребовалось. Я не могу уклониться от ответственности и не квалифицировать это как вопиющую терапевтическую ошибку, ошибку, угрожающую основам терапевтического альянса. Не позволяйте калифорнийскому духу «все сойдет, все позволено» отравлять вашу терапию. Анархия и терапия несовместимы. Какой ваш первый шаг в терапии? Вы должны установить безопасные рамки. Я вас спрашиваю, как после этого инцидента пациентка доктора Лэша будет заниматься свободными ассоциациями? Разве она может быть уверена, что терапевт примет ее слова с беспристрастным, взвешенным вниманием?» «Разве любой терапевт способен на беспристрастное, взвешенное внимание?» — спросил Рон, эмоциональный терапевт с окладистой бородой, один из близких друзей Эрнеста. Еще со студенческих лет оба они были иконоборцами. Фрейд, например, не был способен. Посмотрите на истории его пациентов. Доры, человека-крысы, маленького Ганса. Фрейд всегда входил в жизнь своих пациентов. Я считаю, что занимать полностью нейтральную позицию не в человеческих силах. Именно это утверждается в новой книге Дональда Спенса. Вы никогда на самом деле не поймете то, что реально переживает пациент. Тем не менее, вы должны стараться слушать, не позволяя вашим личным чувствам замутнить то, что происходит, — ответил доктор Вернер. Чем более вы нейтральны, тем ближе вы к оригинальному смыслу пациента. Оригинальному смыслу? Да обнаружить оригинальный смысл опыта другого человека — это иллюзия, — выстрелил в ответ Рон. Посмотрите, сколько утечек происходит в процессе общения. Сначала некоторые чувства пациента трансформируются в его же собственные образы, а потом в наиболее предпочитаемый им набор слов. «Почему некоторые?» — прервал его доктор Вернер. «Потому что множество чувств просто невыразимо. Но позвольте мне закончить. Я говорил о превращении образов пациентов в слова. Даже этот процесс не безупречен. Выбор человеком слов сильно зависит от существующего в его воображении отношения к тому, кто его слушает. И это только передаточное звено. Потом происходит обратное. Если терапевт хочет постичь смысл слов пациента, он должен перевести эти слова в свои собственные личные образы, а потом уже в свои собственные чувства. К концу этого процесса может ли сохраниться хоть какое-то сопоставление? Есть ли шанс, что один человек может действительно понять то, что другой переживает? Или скажу по-другому, что двое, слушая третьего, поймут его одинаково? «Это как детская игра в испорченный телефон», — встрял Эрнест. «Один шепчет фразу на ухо другому, другой третьему, и так по кругу. Когда фраза возвращается к тому, кто ее послал, у нее слабое родство с оригиналом. А это значит, что слушать не значит фиксировать». Рон выделял голосом каждое слово. «Слушать — творческий процесс. Вот поэтому, когда аналитики претендуют на то, что психоанализ — это наука, я всегда злюсь. Он не может быть наукой, потому что наука требует точного измерения достоверных внешних данных. В терапии это невозможно, потому что слушание — это творчество. Мозг терапевта, измеряя, искажает». «Мы все знаем, что можем ошибаться», — ликовал Эрнест. «Если мы не настолько глупы, чтобы верить в существование безупречного восприятия». Эту фразу Эрнест где-то вычитал несколько недель назад, и ему не терпелось вернуть ее в разговоре. Доктор Вернер был не из тех, кто старается избежать дискуссий. Его не смутил такой отпор учеников, и он невозмутимо ответил. «Не следует слепо стремиться к ложной цели, абсолютной идентичности между мыслями говорящего и восприятием слушающего. В лучшем случае можно надеяться лишь на приблизительное соответствие. Но скажите, кто-нибудь из присутствующих здесь, включая этот дуэт юных иконоборцев?» Он кивнул на Эрнеста и Рона. «Сомневается, что интегрированный человек точнее воспримет намерение говорящего, чем, скажем, параноидальный, который в каждой фразе собеседника видит предвестники личной опасности? Лично я считаю, что мы себя недооцениваем, когда безоглядно утверждаем, что не способны подлинно понять другого человека или воссоздать его прошлое. Такое смирение привело вас, доктор Лэш, к сомнительной практике. Вы фокусируетесь только на здесь и сейчас». «Как это?» — хладнокровно спросил Эрнест. «Потому что вы наиболее скептически из всех участников семинара относитесь и к возможности точно вспомнить, и ко всему процессу реконструкции того, что происходило с пациентом. Я думаю, у вас это зашло так далеко, что вы и пациента сбили с толку. Да, прошлое, несомненно, неуловимо и, несомненно, изменчиво в зависимости от настроения пациента. И, несомненно, наши теоретические представления влияют на то, что активизируется в памяти. Но я все равно верю, что в основе всего лежит веский подтекст, правдивый ответ на вопрос, бил ли меня мой брат, когда мне было 3 года». «Веский подтекст — это старомодная иллюзия», — возразил Эрнест. Нет обоснованного ответа на этот вопрос. Бил ли вас брат намеренно или в игре, или всего лишь шлепнул, или ударил так, что сшиб с ног, этот контекст навсегда утерян. «Верно?» — вклинился Рон. «Или он дал сдачи, потому что вы его ударили за секунду до того, или он защищал сестру, или просто потому, что ваша мама наказала его за что-то, что он натворил». «Действительного, имеющего силу подтекста, не существует», — повторил Эрнест. «Это все интерпретация. Ницше это знал уже 100 лет назад». «По-моему, мы далеко ушли от цели нашего собрания», — вмешалась Барбара, одна из двух женщин-участниц группы. «Насколько я помню, оно задумывалось как семинар по контрпереносу». Она посмотрела на доктора Вернера. «У меня замечание по происходящему процессу. Эрнест делает именно то, для чего мы здесь собрались. Рассказывает о своих самых сокровенных чувствах к пациенту, а его за это сравнивают с землей. Что это вдруг?» «Верно, верно!» — отозвался доктор Вернер. Его серо-голубые глаза блестели, он явно наслаждался этим бунтом, этим зрелищем, когда его подросшие дети, отложив соперничество, дружно объединяются в отцеубийственном походе. По правде сказать, доктор Вернер был счастлив. «Боже мой!» — думал он. «Только представьте себе, да это же прямо по Фрейду! Первобытная орда буянит здесь, на Сакраменто-стрит!» Примечание научного редактора. Первобытная орда, так Фрейд в своей работе «Психология масс и анализ человеческого я», назвал то общество, которое по Дарвину было первой структурой человеческого общества вообще. Это была группа, состоявшая из мужчины-вожака, первобытного отца, нескольких женщин, которых он сохранял для себя, и нескольких мужчин, которых он держал в подчинении. Фрейд использовал эту гипотезу, в частности, для объяснения происхождения вины. Сыновья объединились, убили отца и поделили женщин между собой, но почувствовали и передали по наследству вину за совершенное отцеубийство и инцест. На мгновение он поколебался, не предложить ли группе эту интерпретацию, но передумал. «Дети к этому еще не готовы. Может быть, позже». Вместо этого он ответил. «Но не забывайте, я не критиковал чувства доктора Лэша Кмерня. Какой терапевт не переживал такого по отношению к раздражающему его пациенту? Нет, я не критикую его мысли. Я критикую только его несдержанность, его неспособность держать свои чувства при себе». Это спровоцировало еще один залп протестов. Некоторые защищали решение Эрнеста открыто выразить свои чувства. Другие критиковали доктора Вернера за то, что он не создает доверительную среду на семинаре. Говорили, что хотят чувствовать себя здесь в безопасности, а не уворачиваться от ударов брани и упреков в адрес их терапевтических приемов. Особенно если в основе критики лежит традиционный психоаналитический подход, неуместный в нынешних клинических условиях проведения терапии. Наконец, сам Эрнест заявил, что дискуссия стала непродуктивной, и предложил группе вернуться к теме его контрпереносных отношений. Несколько участников рассказали о похожих пациентах, которые изматывают и истощают их, но самым интересным Эрнесту показалось замечание Барбары. «Это не похоже на обычное сопротивление пациента», — сказала она. «Ты говоришь, что она достает тебя, как никто другой, и ты раньше никогда так не грубил пациенту». «Да, это правда, а почему так, я не знаю», — ответил Эрнест. «Некоторые вещи в ней просто выводят меня из себя. Я прихожу в ярость из-за ее беспрестанных напоминаний о том, что она мне платит. Она постоянно превращает наш процесс в куплю-продажу». «А что это не купля-продажа?» — встрял доктор Вернер. «С каких это пор? Вы оказываете ей услугу, взамен она дает вам чек. По мне, чем не торговля?» «Ну, прихожане платят десятину, но это не делает церковную службу актом купли-продажи», — ответил Эрнест. «Именно что делает», — не отступил доктор Вернер. «Только эти обстоятельства еще более рафинированные и замаскированные. Почитайте изящный мелкий шрифт в конце молитвенника. Нет десятины, в итоге нет службы». «Типичный аналитический редукционизм. Все сводится к базисному уровню», — сказал Эрнест. Я на него не покупаюсь. Терапия не коммерция, а я не купец. Я не потому выбрал эту профессию. Если бы дело было в деньгах, я бы пошел куда-нибудь еще. В юристы, в инвестиционные банкиры или в одну из богатых медицинских специальностей типа офтальмологии или радиологии. Я вижу в терапии нечто иное. Можете называть ее проявлением христианской любви. Я записался в армию пожизненно, и моя служба волей случая оплачивается. Но моя пациентка все время бьет меня этими деньгами по лицу. «Вы все даете и даете», — промурлыкал доктор Вернер своим самым профессионально звучным голосом, по-видимому смягчаясь. «А она ничего не дает в ответ». Эрнест кивнул. «Точно, она ничего не дает в ответ». «Вы даете и даете», — повторил доктор Вернер. «Вы даете ей самое лучшее, что у вас есть, а она все повторяет: дай же мне хоть что-то, что имеет смысл». «Именно это я и ощущаю», — уже мягче сказал Эрнест. Этот обмен репликами прошел так гладко, что никто из присутствующих, за исключением, может быть, самого доктора Вернера, не осознал ни его перехода на завораживающий профессиональный тембр голоса, ни, кажется, желания Эрнеста уютно укутаться в предлагаемое теплое терапевтическое одеяльце. «Ты сказал, в ней есть что-то от твоей матери», — заметила Барбара. «И от нее я никогда не получал много». «Ее призрак влияет на твои чувства к Мерне?» «С матерью было по-другому. Это я избегал ее. Я ее стеснялся. Мне не нравилось думать, что это она меня родила. Когда я был маленький, в 8 или 9 лет, мне казалось, что я задыхаюсь, стоило матери подойти поближе. Помню, я как-то сказал своему психоаналитику, что моя мать высасывает из комнаты весь кислород. Мой аналитик все время возвращался к этой фразе. Она стала девизом, главным мотивом моего анализа. Я обычно смотрел на мать и думал: я должен ее любить, потому что она моя мать. Но если бы она была посторонней женщиной, мне все в ней было бы неприятно». «Итак, — сказал доктор Вернер, — мы выяснили кое-что о вашем контрпереносе. Вы уговариваете пациентку подойти поближе, но одновременно непреднамеренно подаете ей сигнал «не приближайся». Если она подойдет слишком близко, то высосет весь кислород, и без сомнения она воспринимает второй сигнал и примиряется с ним. И позвольте мне еще раз повторить, мы не можем скрыть эти свои чувства от пациента. Скажу еще раз, мы не можем скрыть эти чувства от пациента. Это урок на сегодня. Сколько бы раз я это ни повторил, все равно будет мало. Опытный терапевт не сомневается в том, что существует бессознательная эмпатия. «И амбивалентность тоже», — сказала Барбара. «В твоем сексуальном чувстве к ней много амбивалентности. Меня поразила твоя реакция на ее грудь, и сильное желание, и отвращение. Тебе нравится то, что у нее блузка на груди трещит, но это вызывает и неприятные воспоминания о матери». «Да», — добавил Том, еще один близкий друг Эрнеста. «А потом тебе становится не по себе, и ты начинаешь задумываться, уж не пялишься ли ты случайно на ее грудь. Со мной такое часто случается». «А твое сексуальное влечение к ней и одновременное желание убежать, это ты можешь как-нибудь объяснить?» — спросила Барбара. «Это во мне какая-то невидимая примитивная фантазия о вагинодентата, скорее всего», — ответил Эрнест. Примечание редактора. Вагинодентата — латинский термин, отражающий представление о том, что влагалище наделено зубами и способно укусить и повредить пенис во время полового акта. Легенду о вагинодентата можно услышать в самых различных частях света. Фантазия о зубастой вагине одновременно и возбуждает, и пугает человека, порождая смутное чувство желания, смешанного со страхом, не только страхом кастрации, страхом полового акта, но также и страхом перед женщиной, сомнением в своих возможностях достойно нести новую социальную роль. Но именно в этой пациентке есть что-то такое, что особенно разжигает страх. Перед тем, как провалиться в сон, Эрнест опять подумал, что надо бы перестать работать с Мерной. Может быть, ей нужен терапевт-женщина? Может быть, мои негативные чувства к ней стали слишком глубокими, слишком укрепились? Но когда Эрнест задал этот вопрос на семинаре, все, включая доктора Вернера, ответили: «Нет, завершите курс». Самые серьезные проблемы Мерны, чувствовали они, были в отношениях с мужчинами, и было бы лучше, чтобы ими занялся терапевт-мужчина. «Очень жаль», — подумал Эрнест. Он действительно хотел закончить работу с Мерной. «Но все же, что за странная сессия сегодня?» — подумал он. Мерна была такой же несносной во всех отношениях, как и в другие дни, и не приминула напомнить о деньгах, но, по крайней мере, признала, что он находится в комнате рядом с ней. Она держалась вызывающе, спрашивала, нравится ли ему, хорошенько пропесочила за саркастическую реплику насчет футболки. Он истощен, но, по крайней мере, происходит что-то другое, что-то реальное. По дороге на следующую сессию Мерна снова послушала ненавистную диктовку доктора Лэша, а потом и запись последней сессии. «Неплохо», — подумала она. Ей нравилось, как она твердо держалась, не сдавая позиций. Она получала удовольствие от того, что заставила этого придурка отработать свои деньги. Как приятно, что его выбивают из колеи ее колкости насчет гонорара. «Я теперь обязательно буду добивать его этими денежными ударами каждую сессию», — решила она. Время в пути пронеслось незаметно. «Вчера на работе», — начала Мерна сессию, — «я в туалете случайно подслушала, как девушки возле раковин говорили про меня». «Да? Что же ты услышала?» Эрнеста всегда интересовала драма, происходящая с человеком, который подслушал разговор о себе. «Неприятные вещи. Что я помешалась на зарабатывании денег, что я ни о чем другом не разговариваю, что у меня нет других интересов, что со мной скучно и трудно общаться. Какой ужас! Как больно это должно было быть!» «Да, я почувствовала, что меня предали люди, которые, как я думала, обо мне заботились. Это как удар в живот». «Предали? А какие у тебя были отношения с этими девушками?» «Ну, они делали вид, что я им нравлюсь, что я им не безразлична, что мы друзья». «А другие сотрудники, как они к тебе относятся?» «Если вы не возражаете, доктор Лэш, я бы хотела придерживаться принципа, о котором вы говорите, оставаться здесь, в этом кабинете. Ну, вы знаете, фокусироваться на наших отношениях. Я бы хотела попробовать». «Ну, конечно». По лицу Эрнеста было видно, как он ошеломлен. Он не верил своим ушам. «Тогда позвольте я вас спрошу», — сказала Мерна и закинула ногу на ногу. Послышался громкий, свистящий звук ее колготок. «Вы меня тоже так воспринимаете?» «Как именно?» — замялся Эрнест. «Как я только что сказала. Вы считаете, что я ограниченная, скучная, что со мной трудно общаться?» «Я никогда не отношусь каким-то определенным образом ни к тебе, ни к кому другому. Отношение всегда меняется». «Ну, скажем, в общем», — сказала Мерна, не давая сбить себя с курса. Эрнест почувствовал, что у него пересохло во рту. Он попытался незаметно сглотнуть слюну. «Ну, тогда так. Когда ты меня избегаешь, когда повторяешься, говоришь одно и то же на одни и те же темы, например, про пакет акций своей компании или про твои постоянные конфликты с генеральным директором, я чувствую, что связь с тобой слабеет. Становлюсь менее вовлеченным. Это более точная формулировка». «Менее вовлеченным? Это такое условное обозначение для слова «скучно»?» «Да, нет. То есть я хочу сказать «скучно» в ситуации общения не имеет никакого отношения к ситуации терапии. Пациент, то есть ты, здесь не для того, чтобы развлекать меня. Я фокусируюсь на том, как мой пациент взаимодействует со мной и с другими, чтобы...» «Но ведь», — перебила она, — «наверняка некоторые пациенты наводят на вас скуку». «Ну», — сказал Эрнест, вытягивая бумажно-носовой платок из коробочки на боковом столике и сжимая между ладонями. «Я все время исследую свои чувства, и если я чувствую, что я... менее вовлечен, то есть если вам скучно, ну, в некотором смысле, Если я чувствую, что отдаляюсь от пациента, я не думаю об этом с осуждением. Я думаю об этом чувстве как об информации и пытаюсь выяснить, что происходит между нами». От Мерны не укрылась попытка Эрнеста вытереть ладони. «Отлично», — подумала она, — «пот ценой $150 за час». «А сегодня? Сегодня вам со мной скучно?» «Сейчас?» «Нет, я совершенно точно могу сказать, что с тобой сегодня не скучно и не трудно. Я чувствую, что вовлечен. Но что-то мне угрожает. Я пытаюсь оставаться открытым и не защищаться. А теперь ты мне скажи, что ты испытываешь». «Ну, сегодня все в порядке». «В порядке? А чуть более расплывчато нельзя?» «Что?» «Извини, Мерна, дурацкая попытка пошутить. Я хотел сказать, что чувствую, ты уворачиваешься и сдерживаешь свои переживания». Час закончился, и уже поднявшись, чтобы уйти, Мерна вдруг сказала: «Я могу вам сказать про одно свое ощущение». «Да?» «Меня слегка беспокоит, не слишком ли я на вас давлю? Не заставляю ли слишком тяжело работать?» «Да? И что в этом плохого?» «Я боюсь, вы поднимете расценки». «Увидимся через неделю, Мерна». Вечер Эрнест провел за чтением, но чувствовал себя усталым. Он был погружен в мысли о Мерне. Хотя в этот день он принял 8 пациентов, о ней он думал больше, чем обо всех остальных вместе взятых. А Мерна в тот вечер ощутила прилив энергии, походила по сайтам службы знакомств, проглядела чат для одиноких, а потом позвонила сестре, с которой уже много месяцев не общалась, и долго с удовольствием с ней разговаривала. Когда она наконец уснула, ей приснилось. Она держит в руке чемодан и вглядывается в окно. Подъезжает странное такси, веселый, подпрыгивающий мячиком автомобиль из мультфильма. На дверце написано «The Freud Taxi Company». Мгновение, и буквы меняются. Теперь надпись гласит «The Freud Taxi Company». Примечание. Игра слов в английском языке. Таксомоторная компания «Freud» меняется на таксомоторная компания «Fraud» — мошенничество. Несмотря на чувство обиды и недоверия к Эрнесту, терапия стала для Мерны много интереснее. Даже находясь на работе, Мерна предвкушала наступление следующей сессии. «Хитрый прием насчет подслушанного в туалете разговора удался на славу», — думала она. «Теперь можно продолжить изобретать способы, которые позволили бы использовать цитаты из диктовки доктора на каждой из сессий». На следующей неделе Мерна собиралась заняться его словечком «нытье». «Мне на днях сестра по телефону сказала», — извернулась на этот раз она, «что когда я была маленькая, родители часто звали меня «мисс Нытик». Это задело меня за живое. Вы сказали, что ваш кабинет — безопасное место, и я могу его использовать, чтобы исследовать вещи, о которых больше нигде не могу говорить». Эрнест энергично закивал. «Так вот, я хотела вас спросить, вы тоже считаете, что я все время ною?» «Что ты имеешь в виду под словом «ныть», Мерна?» «Ну, вы же знаете, жаловаться, говорить скулящим голосом, так что людям хочется от меня убежать. Так это правда?» «А ты сама что думаешь?» «Я думаю, что нет. А на ваш взгляд?» Возможности мешкать, соврать или сказать правду не было, и Эрнест заявил: «Если под нытьем ты подразумеваешь эти свои однообразные и непродуктивные жалобы на жизнь, тогда да, действительно, я слышал, как ты это делаешь. Приведите пример, пожалуйста». «Я обещаю тебе ответить», — сказал Эрнест, решив, что пора прокомментировать процесс. «Но сначала я должен кое-что сказать. Мерна, я совершенно поражен тем, как ты изменилась за последние недели. И как быстро. Ты сама это заметила? Как именно изменилась?» «Как? Да почти во всех отношениях. Посмотри на себя. Ты сосредоточена, откровенна, требовательна. Как ты сказала, ты остаешься в этой комнате. Ты говоришь о том, что происходит между нами». «И это хорошо? Это великолепно, Мерна. Я наслаждаюсь этим. И, если честно, было время, когда я чувствовал, что ты едва ли замечаешь, что я в этой комнате вместе с тобой. Когда я говорю «великолепно», я имею в виду, что ты движешься в правильном направлении. Но ты по-прежнему кажешься такой, как бы это сказать, едкой, словно ты постоянно на меня сердишься. Я не прав? Я на вас не сержусь, просто вся моя жизнь меня уже достала. Но вы обещали привести примеры моего нытья. Неожиданно эта женщина, когда-то чудовищно медлительная, начала двигаться едва ли не слишком быстро, — подумал Эрнест. Ему приходилось напрягать все свое внимание, ведя этот серьезный разговор. «Не так быстро. Я не согласен с этим словом, Мерна. Я чувствую, что ты пытаешься заклеймить меня им. Я сказал, ты повторяешься, и могу привести пример. Твои чувства к вашему генеральному директору. Что он неэффективен, что ему следует выбросить за борт все лишнее, что ему надо бы уволить некомпетентных работников, что из-за его мягкотелости ты теряешь большие деньги на стоимости акций, и все в таком духе. Ты смакуешь это снова и снова, сессию за сессией, или твои замечания про ситуацию на рынке знакомств. Ты знаешь, о чем я. Оказывалось, что во время этих сессий я чувствовал себя менее вовлеченным и менее полезным для тебя. Но это то, что меня захватывает. Вы же говорите, что я должна делиться с вами своими мыслями. Мерна, ты совершенно права. Я знаю, что это дилемма. Но дело не в том, что ты говоришь, а в том, как ты это говоришь». Но я не хочу умалять твою прежнюю точку зрения на это. Уже сам факт, что мы разговариваем так открыто, подтверждает то, что я сказал чуть раньше, что ты стала другой, стала лучше и упорнее работать в терапии. На сегодня наше время истекло, но давай попробуем начать с этого места на следующей неделе. А, да, вот счет за последний месяц. Сказала Мерна, убирая ногу с ноги, не упустив возможности издать колготками призывный посвист. И, прежде чем бросить счет в сумочку, внимательно изучила его. «Какое разочарование!» «Что такое?» «Все те же $150 в час. И никакой скидки за то, что я была примерной пациенткой». Через неделю, снова слушая диктовку Эрнеста по пути на терапию, Мерна решила сегодня направить разговор на сессии в сторону комментариев доктора по поводу ее внешности и сексуальной привлекательности. И это оказалось нетрудно. «На прошлой неделе, — начала она, — вы сказали, что мы сегодня начнем с того места, где остановились». «Хорошо. С чего же мы начнем? В конце прошлой встречи мы говорили про мое нытье, о том, в каком положении находятся одинокие. Обожди». «Ты говоришь так, как будто цитируешь меня. Это не мое слово, нытье. Повторяю, не мое слово. Я сказал что-то о том, что ты ходишь кругами или повторяешься». Мерна, конечно, знала правду. Нытье — определенно его термин. Она слышала в записи. Но ей хотелось продолжить разговор, и она оставила без внимания эту мелкую ложь. «Вы говорили, что вы скучаете, когда я рассказываю о положении одиноких. Как же мне с этим быть, если мне нельзя об этом говорить?» «Конечно, ты должна говорить о том, что тебя больше всего беспокоит в твоей жизни. Я уже сказал, дело в том, как ты о них говоришь». «Что значит «как»?» «Понимаешь, ты как будто не со мной разговаривала. Я чувствовал себя выключенным из общения. Ты мне каждый раз рассказывала один в один одно и то же, про несправедливое соотношение мужчин и женщин, про то, что тебя оценивают, как будто ты кусок мяса на прилавке, про 10-секундный визуальный осмотр в барах для одиноких, про безличность интернет-служб, и каждый раз ты говорила это так, как будто делишься со мной этим в первый раз, как будто тебе никогда даже в голову не приходило задуматься, не говорила ли ты это раньше, или как я отношусь к тому, что ты так часто все это повторяешь». Тишина мерно уставилась в пол. «Какие чувства у тебя по поводу того, что я только что сказал?» «Я перевариваю ваши слова. Они горчат. Жаль, что мне не хватило такта». «Мерна, я тебя не сужу. Хорошо, что всплыл этот вопрос, и хорошо, что я дал тебе обратную связь. Так мы и учимся». «Очень тяжело думать о других, когда чувствуешь, что попал в ловушку, чувствуешь, что вертишься в порочном кругу. Ты так и останешься в этом порочном кругу, пока будешь думать, что виноват кто-то другой. Или твой некомпетентный директор, или закон джунглей на рынке знакомств, или придурки из отдела маркетинга. «Я не говорю, что это неправда. Я говорю...» В следующие слова Эрнест вложил всю силу убеждения, какая у него была. «Что с этим я тебе помочь не смогу. Единственное, чем я могу тебе помочь разорвать этот порочный круг, сосредоточиться на том, что такое в тебе есть, что могло бы вызывать или усугублять эти явления. Я прихожу на вечер знакомств, а там по 10 женщин на каждого парня». В словах Мерны слышалось все больше нерешительности и сомнения, словно из них вышел весь пар. «И вы хотите, чтобы я сосредоточилась на моей ответственности за это?» «Стоп, Мерна, остановись. Мы здесь. Вернись в это пространство. Слушай меня. Я тебе не перечу. Сама обстановка свидания очень суровая. Слышишь, я тебе не перечу. Но наша работа — это помочь тебе измениться, что позволит улучшить твою ситуацию. Смотри, я буду говорить прямо. Ты умная и привлекательная женщина. Очень привлекательная. Если бы ты не была занята разрушающими чувствами, такими как негодование, гнев, страх, соперничество, ты бы без труда познакомилась с подходящим мужчиной». Мерну потрясла прямота доктора Лэша. Она знала, что нужно остановиться и отреагировать на его слова, но, несмотря на это, упорно продолжала гнуть намеченную линию. «Вы раньше никогда не говорили, что я привлекательная». «А ты не считаешь себя привлекательной?» «Иногда да, иногда нет. Но от мужчин я как-то не получаю подтверждения своей привлекательности. Я бы с удовольствием получила обратную связь от вас». Эрнест медлил в нерешительности. Что именно сказать? Не спешить с ответом его заставляло то обстоятельство, что через пару недель ему придется повторить свои слова на семинаре по контрпереносу. «У меня есть подозрение, что если мужчины не реагируют на тебя, то дело не в твоей внешности. Если бы вы были одиноки, вы бы среагировали на мою внешность? Ты это уже спрашивала, и я тебе ответил. Я только что сказал, что ты привлекательная женщина. Так что скажи, о чем ты сейчас на самом деле спрашиваешь?» «Нет, я задавала другой вопрос. Вы сказали, что я привлекательна, но не сказали, как вы реагируете на мою привлекательность». «Реагирую?» «Доктор Лэш, вы уходите от прямого ответа. Я думаю, что вы знаете, что я имею в виду. Если бы вы встретили меня не как пациентку, а, скажем, в какой-то другой ситуации, что тогда? Вы бы оценили меня за 10 секунд и ушли? Или начали бы флиртовать со мной? Или, может быть, переспали бы со мной разок, чтобы потом уйти? Мы можем посмотреть, что сегодня между нами происходит. Ты действительно поставила меня в тупик. Почему? Что ты с этого имеешь? Что происходит у тебя внутри, Мерна? Разве я делаю не то, что вы мне сказали делать, доктор Лэш? Я говорю о наших отношениях, о здесь и сейчас. Я согласен. Спору нет, теперь все изменилось, и притом к лучшему. Мне все больше нравится то, как мы сейчас работаем. Надеюсь, тебе тоже». Молчание. Мерна старалась не смотреть на Эрнеста. «Надеюсь, тебе тоже?» — еще раз попробовал Эрнест. Мерна едва заметно кивнула. «Видишь, ты кивнула. Микроскопический зачаточный кивок. От силы 3 миллиметра. Вот об этом я и говорю. Я его едва заметил. Как будто ты хочешь дать мне так мало, как только возможно. Вот это-то меня и ставит в тупик. Мне кажется, что ты главным образом спрашиваешь, а не говоришь о наших отношениях. Но вы говорили и не раз, что первая стадия изменений — это получение обратной связи. Получать и усваивать обратную связь, верно. Но за последние несколько сессий ты только собирала обратную связь. Это больше походило на вечер вопросов и ответов. То есть я даю тебе обратную связь, и ты переходишь к следующему вопросу. Вместо того, чтобы... Вместо кучи разных вещей. Например, вместо того, чтобы обратить взгляд внутрь, в себя, рассмотреть, обсудить, переварить смысл обратной связи от меня. Что ты почувствовала? Звучало ли это как правда или нет? Насколько глубоко это задело твои чувства? Как ты относишься к тому, что я тебе об этом говорю? «Ну, хорошо. Если честно, я и правда удивилась, когда услышала, что вы считаете меня привлекательной. Потому что вы делаете, этого не скажешь. «Я считаю тебя привлекательной, но здесь, в этом кабинете, я заинтересован в более глубокой встрече с тобой, с твоей сущностью, с твоей... Я знаю, это банально звучит, но с твоей душой. Возможно, мне не стоит настаивать». Мерна чувствовала, что энергия уходит из ее слов. «Но для меня важно быть физически привлекательной. И мне все еще любопытно, как вы меня воспринимаете, какие мои черты вас привлекают. И еще тот другой вопрос, что могло бы случиться, если бы мы встретились просто так, а не в вашем кабинете?» «Меня распинают», — пожаловался Эрнест самому себе. «Его наихудший кошмар о здесь и сейчас сбылся. Он исчерпал все свои возможности. Он всегда боялся, что в один прекрасный день его вот так загонят в угол. Типичный терапевт, конечно, не ответил бы на такой вопрос, а отразил бы его пациенту и проанализировал подтекст. Почему вы меня об этом спрашиваете? Почему именно сейчас? Какие фантазии лежат в его основе? Что бы вы хотели услышать в ответ?» Но для Эрнеста этот выход был неприемлем. Основополагающим принципом всей его терапии было подлинное вовлечение, и он не мог сейчас отказаться от него и вернуться к общепринятому. Делать было нечего, кроме как вцепиться в свою честность и нырнуть в холодную воду правды. «Физически ты для меня очень привлекательна во всех отношениях. Симпатичное лицо, восхитительные блестящие волосы, отличная фигура». «Под фигурой вы имеете в виду мою грудь?» — прервала Мерна, слегка выгнув спину. «Ну да, все вместе. Твоя осанка, ухоженность, стройность — все. Иногда мне кажется, что вы пялитесь на мою грудь, ну или, во всяком случае, на пуговицы моей блузки». Мерна почувствовала внезапный прилив жалости и добавила: «Как многие мужчины». «Если и так, то я это несознательно делаю», — сказал Эрнест. Он был слишком взволнован, чтобы сделать то, что должен был сделать, а именно всячески способствовать тому, чтобы Мерна выразила до конца свои чувства по поводу собственной внешности, в том числе и груди. Он попытался выкарабкаться на твердую почву. «Но, как я уже сказал, я считаю тебя привлекательной женщиной». «Значит ли это, что вы попытались бы за мной ухаживать? Я имею в виду в той гипотетической ситуации». «Ну, я не одинок, хотя было такое время поиска партнерши, и достаточно долгое. Но если мысленно вернуться в те годы, я думаю, что твоя внешность меня бы полностью устроила. А вот некоторые другие вещи из того, что мы здесь обсуждали, отпугнули бы». «Например?» «Например, то, что происходит прямо здесь, прямо сейчас, Мерна. Послушай меня очень внимательно. Ты собираешь и запасаешь». «Ты накапливаешь информацию, которую я тебе даю, но ничего не даешь взамен. Я знаю, что ты пытаешься сейчас строить со мной отношения иначе, чем раньше, но у меня нет впечатления, что ты вовлечена. Я пока еще не чувствую, что ты относишься ко мне как к личности. Скорее, похоже, что ты рассматриваешь меня как банк данных, из которого ты извлекаешь информацию». «Вы хотите сказать, что я не строю с вами отношения, потому что я ною?» «Нет, это не то, что я сказал». «Ну ладно, Мерна, на сегодня время истекло, и нам пора заканчивать. Но когда ты будешь слушать сегодняшнюю запись, я бы хотел, чтобы ты внимательно прослушала мои последние слова о том, как ты строишь отношения со мной. Я думаю, это самое важное из всего, что я тебе когда-либо говорил». После сессии Мерна, не тратя время понапрасну, поставила кассету и последовала инструкции Эрнеста. Со слов «я думаю, что твоя внешность меня бы полностью устроила», она стала слушать очень внимательно. «А вот некоторые другие вещи из того, что мы здесь обсуждали, отпугнули бы. Послушай меня очень внимательно. Ты собираешь и запасаешь. Ты накапливаешь информацию, которую я тебе даю, но ничего не даешь взамен. Я пока еще не чувствую, что ты относишься ко мне как к личности. Скорее, похоже, что ты рассматриваешь меня как банк данных, из которого ты извлекаешь информацию. Когда ты будешь слушать сегодняшнюю запись, я бы хотел, чтобы ты внимательно прослушала мои последние слова о том, как ты строишь отношения со мной. Я думаю, это самое важное из всего, что я тебе когда-либо говорил». Мерна поменяла кассеты и снова стала слушать заметки к семинару. Некоторые фразы попадали в самую точку. «Она не хочет контактировать со мной и даже не хочет признать это. Упорно настаивает, что это не имеет никакого отношения к делу. Но сколько раз я должен объяснять, почему важно рассматривать наши с ней отношения?» Всячески старается устранить любую крупицу близости между нами. Все, что бы я ни делал, для нее недостаточно хорошо. В ней нет никакой нежности, мягкости. Она слишком сосредоточена на себе и вся из острых углов. Локти, колени, упрямая. «Может, доктор Лэш и прав?» — подумала она. «Я ведь на самом деле никогда не думала про него, про его жизнь, про его жизненный опыт». Но это можно изменить. Сегодня. Прямо сейчас, по дороге домой. Но через минуту-другую она почувствовала, что ее внимание рассеивается. Чтобы сосредоточиться, она использовала хороший прием для обретения умственного равновесия, которому обучилась несколько лет назад на медитационных выходных в Биг Сур. Во всех остальных отношениях это мероприятие было натуральным грабежом. Частично удерживая внимание на дороге, остальной частью сознания она вообразила метлу, выметающую все бессвязные, случайно забредшие мысли. Совершив это, она сконцентрировалась только на своем дыхании, только на том, как она вдыхает прохладный, а выдыхает чуть потеплевший в недрах ее легких воздух. Хорошо. Мысли в голове успокоились и мерно позволила лицу доктора Лэша всплыть перед собой. Сначала он улыбался и внимательно смотрел, затем насупился и отвернулся. За последние несколько недель, с тех самых пор, как Мерна подслушала его диктовку, ее чувства к нему быстро вращались по кругу. «Одно надо сказать в его оправдание», — подумала она. «Он упорный. Бедный парень. Висит у меня на канатах уже несколько недель, а я его гоняю до пота. Снова и снова хлещу его же собственными словами. Но он не сдается, держится, не признает поражения, не бросает полотенце на ринг. И не увиливает, не выворачивается, не кривит душой, не пытается соврать, как я бы сделала на его месте. Ну, разве что самую малость привирает. Например, отрицает, что говорил про нытье. Но, может быть, он просто жалел свои усилия?» Мерна вышла из задумчивости как раз вовремя, надо было перейти на шоссе 380, а потом снова легко соскользнула в фантазии. «Интересно, что делает доктор Лэш сейчас? Диктует? Заметки про нашу сегодняшнюю сессию? Складывает их в ящик стола? Или вот в эту самую минуту просто сидит за столом и думает про меня? За этим столом, папиным столом. А папа? Думает обо мне сейчас. Может быть, он все еще где-то есть и, может быть, смотрит на меня сейчас. Нет, папа стал прахом, голый отполированный череп, кучка праха. И все его мысли обо мне тоже прах. Нет, меньше, чем прах. Это просто электромагнитные всплески, которые давно исчезли без следа. Я знаю, папа, наверное, меня любил». Он об этом всем говорил, тете Эллен, тете Марии и дяде Джо, только мне так и не сказал. Если бы только я могла слышать его слова. Съехав с шоссе, Мерна остановила машину на площадке обозрения, откуда открывался вид на всю долину, от Сан-Хосе до Сан-Франциско. Она бросила взгляд вверх сквозь лобовое стекло машины. «Что за небо сегодня?» — замечталась она. «Огромное небо! Эти слова, какими словами можно его описать? Распростертое, величественное, покрытое слоями облаков, прозрачные ленты облаков. Нет, просвечивающее, это лучше. Мне нравится это слово, просвечивающее, просвечивающие ленты облаков. Или, может быть, завеса волнистых облаков. Ветер взбивает белое масло облаков, что зыблются нежными волнами, как белый песчаный пляж. Удачно, удачно, мне нравится. Мерна достала ручку и быстро записала эти строки на обороте найденной в бардачке розовой квитанции из химчистки. Она завела машину и хотела было ехать, но заглушила мотор и снова задумалась. «А если бы папа сказал эти слова? Мерна, я люблю тебя. Мерна, я тобой горжусь. Люблю тебя, люблю тебя. Мерна, ты лучше всех, лучшая дочь. Лучше не бывает. Что тогда? Все равно прах. Слова истлевают даже быстрее мозгов. Так что же с того, что он никогда не сказал это? А кто-нибудь когда-нибудь говорил это ему? Его родители? Никогда. Истории, что я о них слышала. Его отец хлестал бурбон и умер желтушный и молчаливый. А его мать после этого еще два раза выходила замуж за других алкоголиков. А я? Я когда-нибудь ему это говорила? Я вообще когда-нибудь говорила это кому-нибудь? Мерна вся дрожа вырвала себя из задумчивости. Как это не похоже на нее, такие мысли, такой язык, поиски красивых слов. А эти воспоминания об отце? Это тоже странно, она редко возвращалась к нему в своих мыслях. И где же ее решимость сосредоточиться на докторе Лэше? Она попробовала снова. На миг она представила доктора сидящим за своим бюро, но его заслонил другой образ из прошлого. Поздняя ночь, Мерне уже давно пора уснуть. Она крадется по коридору, из-под двери родителей пробивается свет. Тихие, интимные голоса шепчут ее имя — Мерна. Они, должно быть, лежат под толстым пуховым одеялом. Постельные разговоры, разговоры о ней. Она распростерлась на полу, вжалась щекой в ледяной свекольно-красный линолеум, силясь заглянуть под дверь, подслушать тайные слова родителей о ней. «А теперь», — подумала она, бросив взгляд на свой плеер, — «я овладела этой тайной, я владею этими словами. То, что он сказал в конце сессии, как это там...» Она вставила кассету, перемотала в течение нескольких секунд и стала слушать. «Послушай меня очень внимательно. Ты собираешь и запасаешь. Ты накапливаешь информацию, которую я тебе даю, но ничего не даешь взамен. Я знаю, что ты пытаешься сейчас строить со мной отношения иначе, чем раньше, но у меня нет впечатления, что ты вовлечена. Я пока еще не чувствую, что ты относишься ко мне как к личности. Скорее похоже, что ты рассматриваешь меня как банк данных, из которого ты извлекаешь информацию». «Извлекаю информацию из банка данных». Она кивнула. «Может, он и прав?» Завела машину и вернулась на 101-е шоссе, идущее в южном направлении. В начале следующей сессии Мерна сидела молча. Нетерпеливый, как всегда, Эрнест попытался ее подтолкнуть. «О чем ты думала последние несколько минут?» «Наверное, гадала, с чего вы начнете сессию». «А что бы ты предпочла, Мерна? Если бы явился джин и исполнил твое желание, как бы ты хотела, чтобы я начал? Какое высказывание или вопрос были бы безупречны?» «Вы могли бы сказать: «Привет, Мерна, я действительно рад тебя видеть». «Привет, Мерна, я действительно рад тебя видеть сегодня». Немедленно повторил Эрнест, скрывая изумление ответом Мерны. Такие остроумные гамбиты неизменно терпели неудачу, и сейчас он сделал ход почти без надежды на успех. Какое чудо, что она стала такой дерзкой. А то, что он и в самом деле рад ее видеть, было еще большим чудом. «Спасибо, очень мило с вашей стороны, хотя и не совсем точно». «Что? Вы вставили лишнее слово», — объяснила Мерна. «Слово «сегодня». И этим подразумевается...» «Помните, доктор Лэш, как вы мне всегда говорили, вопрос не вопрос, если ты знаешь ответ». «Ты права, но удовлетвори мою блажь. Помнишь, Мерна, иногда у терапевта во время беседы есть особые привилегии». «Ну хорошо, но из этого «сегодня» мне понятно, что вы часто не рады были меня видеть». «А ведь совсем недавно», — подумал Эрнест, — «я считал Мерну тормозом в межличностных отношениях». «Продолжай», — сказал он, улыбаясь. «Почему же я мог не хотеть видеть тебя?» Она медлила. Это было совсем не то направление, в каком она хотела бы двигаться на этой сессии. «Попробуй, попробуй ответить на этот вопрос, Мерна. Как ты думаешь, почему я не всегда рад тебя видеть? Только свободной ассоциации. Говори все, что угодно, что в голову приходит». Молчание. Она чувствовала, как слова шевелятся в ней, вскипают ключом. Она попыталась отсортировать и выбрать нужные слова, удержать их. Но слов было слишком много, и они лились внутри ее слишком быстрым потоком. «Почему вы не рады меня видеть?» — прорвало ее. «Почему? Я знаю, почему. Потому что я неделикатная, вульгарная, и у меня плохой вкус». «Я не хочу этого делать», — думала она, но уже не могла остановиться, не могла не вскрыть этот нарыв, чтобы очистить пространство между ними. «И потому что я не гибкая и ограниченная, и никогда не говорю ничего красивого и поэтичного». «Хватит, хватит», — говорила она себе, пытаясь сжать зубы, запереть челюсти на замок. Но слова прорывались с такой силой, которой она не могла противостоять, и она изрыгнула их. «И я не мягкая, и мужчины хотят от меня убежать. Слишком много острых углов, локти, колени, и я неблагодарна, и я оскверняю наши отношения разговорами о деньгах, и еще...» Мерна на миг остановилась и закончила на юмористической ноте. «И еще мои сиськи слишком большие». Обессилев, она откинулась на спинку кресла. Все было сказано. Эрнест был ошеломлен. Теперь уже он лишился дара речи. Это же его слова. Откуда они взялись? Он посмотрел на Мерну, которая изогнулась в кресле, обхватив голову руками. «Как ответить?» У него кружилась голова. Он хотел было поддаться импульсу и созорничать, сказав «твои сиськи не слишком большие», но, слава богу, промолчал. Подшучивание было неуместно. Он знал, что должен воспринять слова Мерны с самым, каким возможно, величайшим уважением и серьезностью. Он схватился за спасательный круг, который в самый сильный шторм всегда под рукой у терапевта. Комментирование процесса. То есть нужно высказать свое мнение о процессе терапии, о вовлеченности в отношения, о том, что «как пациент говорит» важнее и точнее того, что он говорит. «Твои слова очень эмоциональны, Мерна», — спокойно сказал Эрнест, — «как будто ты их носила в себе очень долго». «Так и есть», — Мерна сделала пару глубоких вдохов. «У слов своя жизнь. Они хотели освободиться». «Бочка гнева на мою голову. А может быть, на наши обе? Обе? Вашу и мою? Да, возможно. Но уже не в той степени. Может, поэтому я сегодня и смогла все это сказать? Это хорошо, что ты мне теперь больше доверяешь. На самом деле, я хотела сегодня поговорить совсем о другом». «О чем?» Эрнест ухватился за эту идею. «Что угодно, лишь бы сменить тему». Пока Мерна переводила дух, он размышлял о ее необъяснимой интуиции, ее пугающем словесном взрыве. «Поразительно, как она меня раскусила! Откуда она знает? Только одно объяснение — бессознательная эмпатия! Точно, как говорил доктор Вернер!» «Так значит, Вернер был прав все это время?» — подумал Эрнест. «Почему я не позволил себе поучиться у него? Каким же болваном, идиотом я был? Как там Вернер сказал? Дуэт юных иконоборцев? Ну что ж, может быть, мне пора умерить свое юношеское стремление разоблачать старших и подвергать сомнению их слова? Не все, что они говорят, чушь. Больше никогда не буду сомневаться в силе бессознательной эмпатии». Может быть, именно такой опыт заставил Фрейда воспринимать всерьез идею телепатического общения? «О чем ты думаешь, Мерна?» — наконец спросил он. «Мне так много надо сказать, не знаю, с чего начать. Вот сон, который я видела прошлой ночью». Она показала блокнот на пружинке. «Видите, я его записала. Это впервые со мной». «Ты вправду стала серьезнее относиться к нашей работе?» «Должна же я что-то получить за свои полторы сотни...» «Ой!» — она прикрыла рот рукой. «Я не то хотела сказать, извините. Пожалуйста, нажмите клавишу «удалить».» «Клавиша «удалить» нажата. Ты сама себя остановила, и это замечательно. Может быть, ты просто взволновалась от того, что я сделал тебе комплимент?» Мерно кивнула, но заторопилась прочитать сон из блокнота. «Мне сделали пластическую операцию носа. снимают повязки, с носом все в порядке, но кожа сморщилась или стянулась, рот не закрывается, зияет, как огромная дыра в пол лица. Видны миндалины, огромные, разбухшие, воспаленные, кровавые. Потом заходит доктор с нимбом, и у меня вдруг получается закрыть рот. Доктор задает мне вопросы, но я не отвечаю. Я не хочу открывать рот и показывать ему огромную зияющую дыру. «С нимбом?» — спросил Эрнест, когда она замолчала. «Ну да, знаете, сияние, свет святости, ореол». «А, да, нимб. И, Мерна, что ты скажешь про этот сон?» «Думаю, я знаю, что вы скажете про него». «Давай остановимся на твоем впечатлении. Попробуй свободной ассоциации. Что приходит тебе сразу, как только ты думаешь про этот сон?» «Большая дыра на лице. Что приходит на ум, когда ты думаешь о ней?» «Похожая на пещеру, глубинная, бездонная, чернильно-черная. Еще?» «Продолжай». «Гигантская, огромная, громадная, чудовищная. Тартар». «Тартар?» «Ну, знаете, ад или бездна под царством Аида, куда заточили титанов». «А, точно. Интересное слово. Но вернемся к твоему сну. Ты говоришь, что не хотела, чтобы доктор что-то увидел. И я полагаю, доктор, это я?» «Да, тут не поспоришь. Не хотела, чтобы вы видели огромную зияющую дыру, пустоту. А если бы ты открыла рот, я бы ее увидел. Поэтому ты следила за собой, следила за своими словами. Ты все еще видишь этот сон? Он все еще ярок?» Она кивнула. «Продолжай его смотреть. Какая часть сна теперь привлекает твое внимание?» «Миндалины. В них скопление энергии. Посмотри на них. Что ты видишь? Что приходит тебе в голову?» «Они горячие, обжигающие». «Продолжай». «Вот-вот прорвутся, набухшие, синюшные, разрыхленные. Тургор». «Тургор? А до этого был тартар. Откуда эти слова?» «Я просматривала энциклопедический словарь на неделе». «Хм, мне интересно услышать об этом побольше, но пока давай останемся в твоем сне». «Эти миндалины, если ты откроешь рот, они становятся видны, как та пустота, и они вот-вот прорвутся. Что же вырвется наружу?» «Гной, гадость, что-то омерзительное, ужасное, тошнотворное, отвратительное, презренное, гнусное, мерзкое». «Опять энциклопедический словарь?» Мерно кивнула. «Значит, во сне ты пришла к доктору, ко мне, и наша работа выводит на свет что-то такое, что ты хотела бы скрыть, или, по крайней мере, не хочешь, чтобы я это увидел. Огромную пустоту и миндалины, которые вот-вот прорвутся и извергнут наружу что-то мерзкое. Почему-то эти обжигающие красные миндалины напоминают мне о словах, которые вырвались у тебя несколько минут назад». Она опять кивнула. «Я очень тронут, что ты принесла этот сон», — сказал Эрнест. «Это знак твоего доверия ко мне и тому, что мы делаем вместе. Это хорошая работа, по-настоящему хорошая работа». Он помолчал. «Может, теперь поговорим об энциклопедическом словаре?» Мерна рассказала о том, как погибла в огне ее поэтическая карьера, когда она была маленькой девочкой, и о своем большом желании написать стихотворение. «В то утро, когда я записывала свой сон, я знала, что вы спросите про дыру и миндалины, поэтому поискала в словаре интересные слова». «Похоже, ты чего-то от меня хотела». «Думаю, интереса. Я больше не хочу быть скучной». «Твое слово, а не мое. Я никогда не говорил такого. Тем не менее, я уверена, что вы так обо мне думаете». «Я хочу к этому вернуться, но давай сначала посмотрим на кое-что еще из твоего сна. Свечение вокруг головы доктора». «Нимб, да, это любопытно. Наверное, вы у меня теперь в ряду положительных героев». «Так значит, ты обо мне теперь лучшего мнения и, возможно, хочешь быть ко мне ближе. Но дилемма в том, что если мы сблизимся, я узнаю о тебе что-то постыдное. Может, про чувство пустоты внутри». «Может быть, что-то еще? Взрывную ярость, отвращение к себе?» Он посмотрел на часы. «Мне жаль, мы заканчиваем. Время пролетело. Сегодня мы опять отлично поработали. С тобой было приятно работать». Трудная работа продолжалась. Насыщенные часы терапии следовали один за другим. Неделю за неделей Эрнест и Мерна переходили на новые уровни доверия. Она раньше никогда не рисковала так раскрываться. Он ощущал привилегию быть свидетелем ее преображения. Именно чтобы приобрести такой опыт, Эрнест и выбрал работу психотерапевта. Через 14 недель после того семинара по контрпереносу, где он рассказывал о Мерне, доктор Лэш опять сидел за своим столом с микрофоном в руке и готовил очередной доклад. «Это доктор Лэш. Заметки для семинара по контрпереносу. За прошедшие 14 недель и моя пациентка, и терапевтический процесс претерпели поразительные изменения. Так что я разделил бы эту терапию на две стадии — до и после моего опрометчивого замечания футболки. Всего несколько минут назад Мерна вышла из моего кабинета, и я осознал, что удивлен тому, что час пролетел так быстро, и мне было жаль, что она уходит. Поразительно. Раньше мне с ней было скучно, теперь она живой и притягательный человек. Я уже несколько недель не слышал от нее нытья. Мы много подшучиваем друг над другом. Она так остроумна, что мне трудно за ней угнаться. Она открыта, занимается самоанализом, приносит интересные сны, даже интересуется новыми словами. Монологов больше нет, она остро ощущает мое присутствие, и наш процесс превратился в гармоничный диалог. Я жду встречи с ней с таким же нетерпением, как и с любым другим пациентом, а может и с большим. Вопрос на $64. Каким образом мой комментарий насчет футболки запустил такое превращение? Каким образом восстановить и объяснить то, что случилось за эти 14 недель? Доктор Вернер был убежден, что комментарий насчет футболки был вопиющей ошибкой, что он должен был разрушить наш терапевтический альянс. На этот счет он в корне ошибался. Моя бездумная небрежная острота стала кардинальным событием, перевернувшим весь ход нашей терапии. Но доктор Вернер был прав, и еще как прав, насчет способности пациентов настраиваться на контрпереносные чувства терапевта. Мерна интуитивно восприняла фактически все мои контрпереносные чувства, которые я описал в своем докладе на прошлом семинаре, и со сверхъестественной точностью. Уже этого достаточно, чтобы сделать из меня последователя Кляйн. Мерна ничего не пропустила. Она раскусила меня во всем. Все комментарии, что я делал, представляя ее группе, я открыто признал и при ней. Может быть, парапсихология все же действительно существует? Что с того, что исследователи не смогли воспроизвести эти явления? Такой выдающийся случай, как этот, буквально демонстрирует неадекватность эмпирических исследований. Отчего ей стало лучше? Отчего же еще, как не от побуждающего сигнала в моем комментарии о футболке? Этот случай продемонстрировал мне, что в терапии есть место для беспощадной честности, для того, что в практике Синанон называется суровой любовью. Примечание редактора. Группы Синанон, первоначально созданные для лечения наркотической зависимости, а впоследствии предлагающие помощь в формировании нового стиля жизни людям, оказавшимся в трудных ситуациях, действуют в совершенно особенном стиле, проводя так называемые игры. Под руководством ведущего он не получает профессионального образования, а вырастает из рядов организации, как самый стойкий участник игр. Делают тотальный акцент на агрессивной устной критике каждого участника. Цель группы – заставить ее членов изменить асоциальное поведение и выработать толерантность к негативным психологическим воздействиям. Но терапевт должен поддержать эту честность делом, быть рядом, быть честным с пациентом. Для этого нужны хорошо установившиеся терапевтические отношения, которые позволят терапевту и пациенту пережить предстоящую бурю. А в наше время повальных судебных исков это требует особой отваги. Последний раз, когда я делал доклад о Мерне, кто-то, по-моему, Барбара, назвал комментарий про футболку шоковой терапией. Я согласен, именно так и есть. Он радикально изменил Мерну, и в послешоковый период она мне стала нравиться больше. Я восхищаюсь тем, как она держится и как настойчиво требует честной обратной связи. Она мужественный человек. Должно быть, она почувствовала, что я ею восхищаюсь. Люди любят себя, когда видят свой образ, любовно отражающийся в глазах человека, который им не безразличен. Пока Эрнест диктовал эти заметки, Мерна ехала домой, тоже размышляя про последние терапевтические сессии. «Хорошая, серьезная работа», — сказал доктор Лэш, — «и так оно и было». Мерна была довольна собой. За последние несколько недель она открылась как никогда раньше. Она шла на огромный риск. Она вытащила на свет и обсудила с доктором Лэшем каждый из аспектов их отношений. Разумеется, кроме одного. Она так и не рассказала ему, что подслушала его диктовку. Почему? Сначала просто, чтобы насладиться возможностью помучить доктора его же собственными словами. Честно говоря, ей доставляло удовольствие наносить ему удары своим тайным знанием. Иногда, особенно когда он, казалось, был так полон самим собой, так самодоволен и уверен в своем высшем знании, она развлекалась, представляя себе его лицо, когда она, наконец, расскажет ему правду. Но все изменилось. В прошедшие несколько недель они сблизились, и все веселье кончилось. Тайна стала обузой, раздражала ее, как заноза, которую хочется выдернуть, и Мерна даже репетировала признание. Несколько раз она входила в кабинет доктора, делала глубокий вдох, собираясь рассказать все, но так и не рассказала. Отчасти потому, что ей было стыдно за то, что она так долго скрывала эту историю. Отчасти потому, что на самом деле не хотела огорчать доктора. Он играл с ней честно, не отрицал ничего из тех вещей, которыми она приперла его к стенке. Почти ничего. Он же старался для ее блага. Зачем теперь огорчать старого бедного человека, причинять ему боль? Эти соображения были продиктованы заботой, но была и совсем другая причина молчать. Ей нравилось ощущать себя волшебницей, нравилось эмоциональное возбуждение от обладания тайным знанием. Ее любовь к секретам выразилась совершенно непредсказуемым образом. С энциклопедическим словарем в руках она все вечера посвящала написанию стихов. Стихи были переполнены темами обмана и секретов, столами, бюро и потайными ящиками. Интернет стал идеальной отдушиной, и Мерна опубликовала множество стихов на сайте singlepoet.com. «Голову задрав, гляжу в соты запечатанных ящичков, набухшие нектаром тайн. А вырасту, и будут у меня свои палаты, я тоже их наполню взрослыми секретами». Тайна, которую она так и не раскрыла отцу, приняла угрожающие размеры. Мерна как никогда чувствовала присутствие отца. Его худая, сгорбленная фигура, его медицинские инструменты, его стол со всеми своими секретами таили в себе особую притягательность, и Мерна попыталась выразить это в стихах. Сутулое его присутствие исчезло навсегда. И стетоскоп весь в паутине, рубин Софьяна кресла в кракелюрах, его бюро, исполненное тайнами и ароматом тех милых, мертвых пациентов, переговаривающихся в темноте, пока их не заглушат солнечные копья утра, что пыль пронзают, и освещают деревянный стол, который, как луг, где прежде танцевали феи, теперь не нужен никому, зеленый, но вспоминает все еще людские времена. Мерна не делилась этими стихами с доктором Лэшем. Ей без того было о чем с ним поговорить на сессиях, и ей казалось, что стихи тут неуместны. Кроме того, стихи могли бы вызвать вопрос, откуда взялась тема тайны, и ненароком привести к разоблачению насчет кассеты. Иногда Мерна беспокоилась, что подобное утаивание вобьет клин между ней и доктором, но убеждала себя, что справится. Кроме того, она не нуждалась в том, чтобы доктор Лэш одобрил ее стихи. Она получала достаточную поддержку в другом месте. Форум сайта singlepoet.com был набит одинокими поэтами мужского пола. Жизнь была захватывающей. Мерна больше не задерживалась после рабочего дня в своем офисе в Силиконовой долине. Она неслась домой и открывала электронный почтовый ящик, набитый хвалебными отзывами о ее стихах и ее живительной прямоте. Может быть, она слишком поспешила с утверждением, что сетевые отношения слишком обезличены. А может быть, как раз наоборот. Может быть, сетевая дружба более подлинная, более сложная, так как не зависит от чисто внешних физических атрибутов человека. Электронные поклонники, хвалившие стихи Мерны, никогда не забывали приложить личные данные и номера телефонов. Уровень самоуважения Мерны взмыл вверх. Мерна читала и перечитывала письма поклонников. Она коллекционировала хвалебные отзывы, личные данные, телефонные номера, информацию. Она смутно помнила, что доктор Лэш упрекал ее за изъятие информации из банка данных. Но ей нравилось коллекционировать. Она разработала основательную шкалу оценки поклонников, которая учитывала потенциал карьерного роста, влиятельность в компании, поэтический талант, а также личные характеристики – открытость, щедрость и экспрессивность. Кое-кто из одиноких поэтов с форума поклонников Мерны уже просил о встрече с ней тет-а-тет. Выпить кофе в одном из кафе Силиконовой долины, прогуляться, пообедать, поужинать. Не сейчас, ей требовалось больше информации, но уже скоро.